исключая военных, всем чинам посольства, какого бы ведомства они ни были, выпросил граф Головкин мундир иностранной коллегии, который тогда был очень прост. Зеленый с белыми пуговицами и черным бархатным воротником и обшлагами. Он сделал более. Он испросил дозволения украсить его богатым серебряным шитьем, которого он тогда еще не имел, и вместо обыкновенных статских шпажек носить нам форменные военные сабли на черной лакированной через плечо носимой перевязи, с вызолоченными бронзовыми двуглавым орлом и вензелем императора. В дополнение, вместо шляп даны нам были зеленые фуражки, похожие и на кивер, и на каску, также с прибавкой серебряного шитья. Как хотелось сим нарядом щегольнуть нам в Петербурге. Но как театральный костюм имели мы право надеть его только при выходе на сцену, то есть при выезде за заставу. После отъезда моего из Петербурга несколько времени еще длилось в нем очарование, в котором близ 5 лет находилась вся земля русская, и которая неоднократно усиливался я изобразить. Но уже приближался конец блаженного времени, того незабвенного 5-летия, которое не для меня одного быстро просияло, как один только веселый, ясный праздничный день. Пока я странствовал среди отдаленнейших населений России, происходила в ней ощутительная перемена, и наступала вторая эпоха царствования Александра. Когда после кратковременного отсутствия водворился я в счастливое дотоле мое отечество, то многое в нем изменилось. Поколебалась вера в его несокрушимость. Надолго, может быть, навсегда нарушены взаимные любовь и доверенность царя и народа. Тут, в Казани, по пути в Китай, началась для меня самая веселая жизнь в холостой губернаторской компании. Так что я не имел никакой нужды ездить в те дома, куда Довре возил меня знакомить и которые летом никогда, или по крайней мере на короткое время, расставались с городом. Примечательны были только 2 семейства, коим я был представлен и коих, в свою очередь, не излишним считаю представить здесь читателю. Отставной сенатор Федор Федорович Желтухин жил тогда в Казани. При Екатерине был он вятским губернатором. Жителей сей губернии, почти всех казенных крестьян, управляющие оную, кажется, и поныне почитают своими собственными. Видно, что господин Желтухин слишком сильно в том убедился, ибо его призвали к ответу в Петербург. Суд продолжался, медлил приговором, а покамест теснил обвиняемого и все высосанное им мало-помалу из него выжимал. Наступило грозное царствование Павла, и Желтухин решился на отчаянное средство. Он явился в приемный день у генерал-прокурора с запечатанным огромным пакетом в руках. В коротких словах изобразил он унижение, в котором находится, унижение, которое терпит, и при всех просил тщательно рассмотреть заключенные в пакете бумаги, которые, по его уверению, послужат к совершенному его оправданию. Вельможа, которого благодарность не позволяет мне назвать, довольно рассеянно приказал секретарю принять пакет из рук его и отнести к себе в кабинет. Там наедине принялся он рассматривать документы и насчитал, говорят, до 100 000 неоспоримых доказательств в его пользу. Вытребовал дело, доложил императору, и через 2 дня Желтухин из подсудимого в Сенате пересел в судящие. Тут поспешил он вознаградить себя за понесенные убытки и сделал хорошо, ибо при Павле, как известно, Даже на неподвижном месте сенатора никто долго усидеть не мог. Он был отставлен и выслан из столицы.